Евгений Горцевич. Добро пожаловать на «Аврору». Цикл в эфире. Книга первая. Добро пожаловать на «Аврору». Читает Денис Борисов. Глава первая. Вы слушаете вечерние новости. До выхода обновления «Слеза Авроры» остаются считанные дни. Компания Deep Reality Unreal Games пока не раскрывает деталей. Известно только, что в игре будет новый материк, новые расы и классы персонажей. И да, будет вайп. По мнению аналитиков, мы все получим то, чего так долго ждали – войну кланов. Деката, Серые Братья, Око Мира и Каменщики, негласно правящие на опустошенном Телусе, уже объявили о создании нового клана для колонизации Авроры и принимают заявки на вступление. Активизировались и малые кланы. Стальное Братство приглашает всех желающих присоединиться к новому альянсу. И даже Легион, комфортно чувствующий себя на Веспере, снизил требования для рекрутов и массово принимает новичков. На островах зашевелилась Орда, но пока не ясно, куда направит свой флот орки и варвары – исследовать новые земли или грабить ослабленные старые. «Хотите кофе?» – спросила хозяйка квартиры. «Настоящий. Я его с Айхерб заказываю. По 3 недели приходится иногда доставку ждать». «Нет, спасибо. Предпочитаю чай. Да и я уже собственную работу закончил. Только светодиоды на окне и в подъезде проверю». «Ай, молодежь, не понимаете, от чего отказываетесь. В виртуале такого удовольствия нет. А тут один глоток и живым себя чувствуешь». Она бросила на меня участливый, почти материнский взгляд. «Умеете убеждать», — улыбнулся я. «С сахаром и молоком тогда, если можно». «Все вам хочется разбавить да подсластить». Хозяйка прошла на кухню и зашуршала пакетами. Я выглянул в окно. Уже начинало темнеть, и вид с 9-го этажа открывался просто замечательный. Сигнальная подсветка почти на всех окнах была зеленой, лишь кое-где мерцали красные огоньки. Технополис, Новый Берлин, европейский центр инноваций, жил своей жизнью. Пронеслась машина скорой помощи в сопровождении полиции, с мигалками, но без сирены. Час пик миновал, пробки рассосались, почти все взрослые жители уже дома, в игровых капсулах. У подъезда переговаривались 2 технокурьера из конкурирующих фирм. Один в желтом комбинезоне, второй в зеленом, как у меня. Несколько детей что-то обсуждали, почти не глядя друг на друга. Каждый был увлечен своим коммуникатором. Мимо окна пролетел дрон доставки, сканируя внешние датчики квартир. С сигнализацией все было в порядке. Как только я уйду, милейшая хозяйка, которой лет 50 на вид, погрузится в виртуальную капсулу, став главой боевого крыла не самого последнего клана, а лампочки над ее окном и входной дверью загорятся тусклым зеленым светом. Если вдруг с ней что-то случится, свет сменится на красный, и через несколько минут приедет бригада скорой помощи. Ни того, ни другого я уже не увижу. Выпью кофе, соберу инструменты, отключу диагностику, сотру все следы посторонних программ, а со следующего ее заказа через iHerb или через другую подобную фигню 2% от суммы спишутся на один из моих счетов. Все готово. Датчики проверены, никотиновый блок обновлен. Протеин, глюкоза, питательный блок под завязку. Сообщил я, а мысленно договорил. Червь в системе. Хозяйка протянула мне кружку. «Осторожно, горячо». Она улыбалась так дружелюбно, что захотелось сделать ей что-нибудь приятное. «Может, вам блокировку рекламы поставить? Мод безопасный, производителем одобрен. Много не даст, но загрузка в игру станет на 2 минуты быстрее». «Ой, спасибо, не надо. Люблю рекламу. Каждый раз либо куплю что-нибудь, либо помедитирую, чтобы перестроиться на игру. Мне же лучше. Чем больше она будет тратить, тем больше заработаю я. А чем больше я заработаю, тем быстрее расплачусь со своей крышей и куплю нормальные документы. А может, вообще свалю нафиг из города». Кофе действительно бодрил. Горячо пощекотал небо, чуть обжег язык и растолкал ленивые под вечер мысли. Чертовски вкусно, одновременно и сладко, и горько. В виртуале так нельзя. Там либо одно, либо другое. Я поблагодарил за угощение и уже стал прощаться, когда запиликал коммуникатор. Номер не определился. Похоже на Руслана. Он был единственным из моих знакомых, кто заморачивался такой конспирацией, считая себя крутым гангстером. Впрочем, бандитом он действительно был. Причем не виртуальным, а вполне настоящим. «Руслан, бегом в берлогу, срочно помощь нужна». Он говорил торопливо, чуть задыхаясь, будто сделал несколько затяжек. «Ты ведь на выезде сейчас, да? На Губерштрассе?» Мне стало интересно, откуда он знает, где я. Спросить, однако, я не успел. «У нас тут жопа», — сказал Руслан. «Девочка в капсуле застряла». Он отключился, не вдаваясь в дальнейшие пояснения. Берлогой мы называли его квартиру, где он или сам отсиживался, или прятал кого-нибудь от полиции. В свое время я прожил там несколько месяцев. Дом на границе спального района, дальше только гетто. 2 подъезда, 30 этажей. Сейчас почти над всеми дверями на этаже горел тускло-зеленый свет. «Сколько ждать можно?» Руслан стоял у дальней двери, курил и нетерпеливо махал рукой. «Там коротнуло что-то, а ты медляшку включаешь». От него резко пахло протеиновым клубничным коктейлем. Зрачки были расширены. Он впихнул меня в квартиру, больно ударив плечом о дверной косяк и вынудив перепрыгнуть через валявшийся на полу мусор. Пустые коробки от пиццы, жестяные банки, обломки какой-то старой техники. Весь пол от потертого кожаного дивана до огромной плазмы был захламлен. Имелось только 2 чистых островка – журнальный столик с кальяном и виртуальная капсула. С этой капсулы когда-то я сам начинал погружаться в вирт. Даже на душе потеплело, когда ее увидел. Белая, с 2 красными полосками по борту. Эдисон 2057. Не самая топовая модель, но лучшая по соотношению цена-качество. В чем-то сильно устарела, но старушку любили, и я в том числе. На полу перед капсулой сидел Борман, один из подручных Руслана. «Не врубаюсь, что с этой бабой? Выпили, покурили, она вирт попросилась». Едва глянув в мою сторону, сказал Борман и пересел на край дивана, чтобы я мог подойти к капсуле. «Почини ее. Датчики все норм вроде, а крышка не открывается». «Кого чинить? Кто там у вас вообще?» Борман переглянулся с Русланом. «Из ваших она. 3 дня назад побег организовали». Он не успел договорить, лишь матюкнулся, когда из трещины в корпусе Борман явно пытался вскрыть капсулу силой, хоть и должен был знать, что это бесполезно. Просочилась тонкая струйка крови. Все зависли, наблюдая, как алая полоска ползет по белоснежному пластику. «Везет, блин, как всегда. Сколько раз себе говорил, что с Русланом пора прекращать контакты. То одна подстава, то другая». Я присел перед капсулой, покликал по зависшей инфопанели, показания которой были в норме. Выдохнул, сорвал печать и открутил заглушку блока управления. Если кто узнает, что я вскрыл капсулу, то 2 года условно мне обеспечены. Хотя, может, отделаюсь штрафом. Это при условии, что поддельные документы Руслан мне качественно сделал. Блин, не о том я думаю. Руслана тут куда ни плюнь, в реальный срок угодить можно. Я вынул сигнальный модуль, толку от которого все равно не было, и воткнул провод, соединив смартфон с капсулой. Пошла диагностика, а вместе с ней и получение доступа к системе. «Нафига вы неподготовленного человека пустили без калибровки в капсулу?» «Она же не в игру типа эфира, а просто в клубный симулятор попросилась», — сказал Борман. «Что в этом такого?» «Для тебя или для меня ничего». А вот для человека, который даже коммуникатор, скорее всего, в руках не держал, да еще с этой убитой капсулой. Ладно, Руслан, этот переросток, но ты-то должен был знать. Я смотрел на экран смартфона и слегка прифигевал от количества дополнительных модулей и их назначения. Многое Руслан добавил за последние несколько лет. Трансформер-тренажер какой-то для тех, кто только из тюрьмы вышел и дорвался до радости жизни. Даже у меня в свое время такого не было. Помимо стандартных усилителей реальности, питательный блок с расширенным фильтром, чтобы вместо правильных веществ заливать явно незаконные. Дополнительный кондиционер и ароматайзер. Еще добавили секс-стимуляторы и ряд незнакомых мне приложений. И, судя по физическим показателям, владелица капсулы сейчас под кайфом трахается где-то на лыжном курорте. Точнее, уже затрахалась, но система почему-то не рассматривает ситуацию как экстренную и не дает команды на открытие капсулы и вызов аварийных служб. А без разрешения владельца капсулу не вскрыть, Хоть ломом бей, хоть ковыряй. Право на неприкосновенность таких устройств с недавних пор прописано в Конституции. Руслан торопил меня, а Борман вышел в коридор, собираясь подогнать машину для поездки в больницу. Я завершил диагностику, параллельно взломав коды доступа. Плюс еще 3 года тюрьмы. Впрочем, если я сотру следы диагноста, а Руслан не будет палить капсулу, то фиг меня отследят. Просчитывая все это в голове, я отключил работу модулей по одному. Сразу все не вырубить, может система сдохнуть. В питательном блоке вышел из строя фильтр-ограничитель, и девушка явно схватила передозировку. Я отключил кондиционер, и температура тела стала повышаться. Глядя на корректно заработавшие датчики, Руслан сказал, что у нас максимум 5 минут, потом уже сердце остановится. Уточнять, откуда у него такие познания, я не стал. Кровь текла по стенке все быстрее. Долгожданный щелчок замка мы услышали одновременно с воплем сигнализации. Крышка капсулы открылась. Панель замигала красными огоньками, как взбесившаяся новогодняя елка. Я так и не понял, почему пострадала девушка. Кровь у нее текла из носа, а еще из-за уха, куда обычно вживляют информационные чипы. Что-то, видимо, повредило чип и заблокировало данные контроля самочувствия. Откуда-то возникла преграда между центром контроля здоровья игрока и системой экстренного оповещения. Системе в итоге не удалось распознать передозировку. Руслан оттеснил меня, аккуратно перенес безжизненное тело девушки на диван и начал реанимацию. Убедился, что она дышит, взял шприц и, бормоча себе под нос, что-то ей вколол. Молодая, симпатичная, хоть и не в моем вкусе, стройная блондинка с короткими волосами. Аккуратная грудь, длинные ноги. Глаза закрыты, на лице кровь. Из особых примет только маленькая татуировка на предплечье. Очень знакомая татуировка. Вид сверху на схему мозга с черточками-пропусками в виде лабиринта. Знак Академии Таламус. И если девушка недавно оттуда, то понятно, откуда такая страсть к экспериментам и новым ощущениям. Гребаные фанатики. Живи мы 300 лет назад, они бы шли в бой за Царство Небесное, а сейчас воюют за Реал. Собирают сирот и потерянных, увозят в свой интернат подальше от благ цивилизации и начинают ковать из них орудия офлайна. Вырваться можно только 2 способами. Или побег, или назначение на службу во внешнем мире. Но даже это сложно назвать полноценным освобождением. Я, например, 2 года расплачивался с Русланом, который вывез меня из секты. Подготовка, документы, транспорт, убежище. Дешево это не стоило, и одна несвобода сменилась другой. Долг был с адскими процентами, но я все же его выплачивал, а попутно даже подружился с Русланом. Помню, как впервые после побега погрузился в виртуальную реальность. В тот раз я, предварительно взломав ограничитель, играл 36 часов без остановки. Сильно об этом пожалел, но обошлось, конечно, без таких сложностей, как с этой девчонкой. Потом тоже экспериментировал с модами и уровнями ощущений, только без секс-игрушек и наркотиков. Каждый справляется по-своему. Она ушла в отрыв, а я, как только освоился, перебил татуировку. Залил поверх ненавистного круга большой черный крест, ярко прописав внутри название своего греха. Была когда-то давно секта фанатиков в игре Far Cry. Писали на теле собственные грехи, а потом вырывали кожу, вытравливая их из себя. Сам я вытравливать ничего не собирался, а вот грешить я только начинал. Мой грех – гордыня, как у Джордана Бруно. По крайней мере, как я себе это представляю. Руслан, как она? Что-то меня смущало. У нее какой-то имплант, но академики не ставят ничего подобного. Договорить я не успел. Сначала от удара извне распахнулась входная дверь, и в комнату влетел металлический цилиндр, звонко скакнув по столику и скрывшись в мусоре на полу. В коридоре мелькнула голова в тактическом шлеме. Кто-то крикнул на английском «Вспышка!» и тут же ударило по ушам и глазам.